Глава 32. Давайте покончим с этим. «Они что сделали?» — тихо переспросил Тур, не обращаясь ни к кому конкретно. «Я убью их, а потом отрублю башку этому ублюдку. Нет, не башку, член, и запихну ему его в глотку так глубоко, чтобы он им подавился». «Тебе придется встать в очередь», — покачал головой Вернон. «Ты не первый, кто хочет убить Валона. У половины этого проклятого городка к нему счеты. К сожалению, хотя скорее все-таки к счастью, голова у него всего одна, так что придется удовольствоваться тем, что месть свершат за тебя, если, конечно, тебе случайно не повезет». «В любом случае он умрет», — пожал плечами Освальд, стражник, который конвоировал нас до храма. «Только сначала мы убьем всех его дружков, отомстим за убитых им людей капитана». «Известно, сколько казнили», — поинтересовался Ансельм, устраиваясь поудобнее возле стены небольшой кельи с уютно потрескивавшим очагом. План решено было оставить прежним, так что есть время на отдых, пусть и весьма непродолжительный. 34 человека, все, кого схватили в городе, и еще 8 зарезали в лесу во время штурма лагеря де Арнета. Нас только 8 осталось. Освальд тяжело вздохнул. Из 50. Хорошо, хоть второй отряд успели перехватить люди епископа, прежде чем они покинули город. Иначе и они бы погибли, как только добрались до того, что осталось от лагеря. Бьянку, друг Ансельма и конвоирующих их солдат действительно вернули в монастырь под защиту святого воинства. Тут люди Валона не рискнут их искать, по крайней мере пока, но на этом помощь со стороны ордена не закончилась. Айлин с Бьянкой увели к сестрам милосердия. Магички собирались еще немного подлатать пальцы, так, чтобы она могла ими пользоваться, не чувствуя боли и не меняя бинты каждый день. Жене Тура предстояло пройти осмотр и выпить отвар из каменника подгорного, чтобы избежать появления ублюдка. Жаль только, психику ей этот каменник не поправит. Пережитое наверняка оставит свой след, и сражаться с ним придется уже Туру. В конце концов, это его баба. «Они у нас отняли 30 человек», — сплюнул я, — «а мы у них отнимем 3 сотни, по 10 за каждого». «Хорошо бы», — покачал головой Освальд, — «жаль, только мертвых это уже не вернет». Мы замолчали, прислушиваясь к приглушенным крикам команд и заунывным молитвам, доносившимся из главного зала собора. До выступления на замок времени оставалось не так много, и святое воинство вовсю готовилось к этому. Внезапно в дверь раздался тихий стук, и за ним последовал окрик одного из послушников. «Милздари, к вам посетитель!» «Пусть заходит», — ответил за всех Ансельм. Дверь отворилась, и внутрь шаркающей походкой зашел какой-то оборванный пьяница. Вином от него разило так, что невольно начинали слезиться глаза. А судя по заплетающимся ногам, подрагивающим рукам и совершенно незамутненному мыслями взгляду, он вообще не просыхал месяцами. Алкаш гордо прошествовал через всю комнату, кряхтя уселся возле дальней стены и громко рыгнул. «Это какая-то шутка?» — Вернон обвел недоуменным взглядом всех присутствующих. «Какого?» «Уважаемый!» Внезапно подал голос наш гость, низкий и пропитый. Такой бывает у тех, кто пьет уже несколько лет. «Найдется ли у вас это самое водки опохмелиться?» «Может, тебе еще и вина подать?» — съехидничал Тур. «Доброго такого, прямо из погребка». «Ага», — поддакнул ему Освальд, «1282 года выдержки». «А у вас есть?» – оживился алкаш. Внезапно его взгляд стал даже очень осмысленным. Речь связной, а голос певучим. Не дожидаясь ответа, он продолжил. «Конечно же нет, ведь вы не смогли бы отличить Ланграсское 1282 от ослиной мочи, которую подают в гнилой селедке». Пьяница достал белый платок и одним ловким движением стер всю раскрасневшись и грязь со своего лица. Затем отлепил накладную бороду и сбросил рваные лохмотья. Это был Роберт, и он снова нас всех обвел вокруг пальца. «Как я уже когда-то говорил, — продолжил Барт, — никто не обращает внимания на нищих, пьяниц и шпионов, — добавил за него Вернон. Но как ты пробрался в город? Сомневаюсь, что стража пропустила бы оборванца. Скорее уж, погнала бы его пинками в ту дыру, из которой он выполз». «Ну, скажем так, — ухмыльнулся Роберт, — как и у любого уважающего себя шпиона, — у меня есть свои источники информации. Они показали мне скрытый проход в город, через который должны были выйти ваши друзья. И они же рассказали мне еще парочку весьма любопытных вещей. Думаю, вам было бы интересно их послушать». «Ну, — хмыкнул я, — если представление закончено, то мы все внимание. Наш многоуважаемый лорд Девалон думает, что победил». Роберт не обратил на мою подколку никакого внимания. «Его разведка считает, что кроме Бернарда, молодого де Арнета и нескольких представителей местной знати, в заговоре больше никто не участвовал. По всей видимости, капитан смог их как-то в этом убедить». «Да никто, если не брать нас, разумеется. Но в нас они больше угрозы не видят. Думают, что мы сейчас попытаемся сбежать из города. Перекрыли патрулями все тракты и сидят, ждут гостей». «Ну, — ухмыльнулся Ансельм, — боюсь, что нам придется его разочаровать». «Я не договорил», — недовольно фыркнул Роберт. «Он думает, что победил, и по этому случаю решил устроить пир для своих людей. Сегодня к вечеру большая часть волчьих головорезов соберется ради этого в казармах. Удачный момент для атаки». «Новость хорошая», — покачал головой лучник, — «но она никак наших планов не меняет. Есть действительно стоящие сведения?» «Есть», — не стал отпираться Роберт. «Я кое-что узнал о подземном ходе, ведущем в крепость. Дело в том, что он ведет в темницу, в которой сейчас держат Бернарда. У вас будет шанс его спасти, если поторопитесь. Сомневаюсь, что у Девалона будет сегодня на него время. В замке тоже намечается пир. Вся младшая знать будет отмечать победу над мятежом». «А вот это поистине хорошие новости», — согласился Освальд. «Знаю я этих господ. Перепьются в такую жопу, что мать родную перестанут узнавать, обосрут свои же доспехи и уснут в луже собственной блевотины. Значит, об охране можно не переживать. Мы застанем этого сукина сына со спущенными штанами». «Только в том случае, если это правда», — поправил его Ансельм. «Если его разведка не распустила эти слухи специально, чтобы выманить нас и всех оставшихся участников мятежа». «Сомневаюсь», — покачал головой Роберт. «У меня весьма надежные источники. Они бы поняли, что это ложь». «Поживем, увидим», — хмыкнул Вернон, и мы снова замолчали. На этот раз время бежало довольно быстро. Слишком быстро, на мой вкус. Хотелось бы растянуть эти мгновения отдыха как можно дольше, закрыть глаза, забыть, что мы находимся на войне. В войне за то немногое, что осталось от наших собственных жизней. Но не получалось. Все понимали, что сегодня ночью решится судьба нашей авантюры, и отступать нам уже попросту некуда. Либо мы убьем Девалона, либо он убьет нас. Скрипнула дверь, в комнату молча вошла Айлин. Оглядела присутствующих, увидела, что свободное место осталось только рядом со мной, скривилась от показного недовольства, но все же уселась возле стены. «Не волнуйся, я тоже не в восторге от такого соседства», — ухмыльнулся я. У меня гамбизон и так весь в крови. Не хочу, чтобы его еще и ядом забрызгало. Ты уж будь добра, постарайся особо его не источать». «Иди к черту», — устало сказала девушка, прикрыв глаза. Приодели ее что надо. Вместо старой крестьянской рубахи, которая к тому же еще порвалась в нескольких местах, ей выдали что-то вроде женской версии дублета бело-зеленой расцветки, довольно плотно обтягивающей плечи, грудь и талию. На руках у нее были кожаные перчатки почти до локтя, темно-зеленые стеганые штаны и сапоги чуть выше колена. Надо признать, новый наряд весьма выгодно подчеркивал ее фигуру. Главное в процессе любования было не задумываться, где послушники ордена взяли все это богатство. Наверняка стянули с трупа очередной неудачливой чародейки, которой не посчастливилось попасть под их горячую руку. Правда, несмотря даже на это обстоятельство, мысли в голову лезли все равно весьма похабные. «Эх, сколько у меня уже не было женщины! Если считать по местному времени, то почти месяц, и то без учета жизни до переноса, и вроде бы тело нужды и не испытывает, но ведь душа-то просит, особенно перед боем, который вполне может стать для нас последним. Конечно, можно было бы... Нет, пожалуй, нет. Пытаться трахнуть эту Мегеру... Да проще себе сразу хрен отрезать и на шею повесить в качестве талисмана, а после прыгнуть с городской стены в ров, чтобы не мучиться от ее говеного характера. «Солнце садится», — тихо бросил Ансельм, поднимаясь на ноги. «Собирайтесь, пора». «Я останусь», — покачал головой Роберт. «Всем, чем мог, я уже вам помог. В бою я стану ненужной обузой. Так что желаю вам удачи и надеюсь, что встретимся завтра утром. Постарайтесь не умереть». «Ты тоже постарайся не помереть тут от скуки», — ухмыльнулся Вернон, поправляя пояс с оружием. «О-о-о!» Барт достал из поясной сумки пузатую бутылку вина. «Супротив этого чудовища у меня оружие». «Главное, не забудь заготовить еще и что-нибудь против похмелья», — хмыкнул Тур. «Ну, вот и все. Отдых закончен. Теперь вперед и только вперед, и попытаться не сдохнуть в процессе». Я кое-как встал и помог подняться Туру. Сестры милосердия неплохо его подлатали, но некоторые движения давались здоровяку все равно с большим трудом. В бою он должен был прикрывать наши тылы и в схватку вступать только в самый критичный момент. Но зная Тура, чую, наделает он еще глупостей. Сборы были недолгими. По правде говоря, нам и собирать-то было толком нечего. Весь наш нехитрый скарб, за исключением несущественной мелочевки, остался в избе, которую не так давно отбил у нас Девалон. В главном зале собора нас уже ожидал епископ. Вопреки моим представлениям, он оказался довольно высоким мужчиной, ростом примерно с Тура. Трудно было поверить, что эта вечно сгорбленная над свитками и фолиантами фигурка могла так распрямиться. Его святейшество о чем-то тихо разговаривал с одним из своих рыцарей. При нашем появлении они оба замолчали и уставились на Ансельма. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули», — наконец начал епископ. «Сегодня вам потребуются все силы. Правда, от них мы вас не оставим. Брат Бенедикт...» Рыцарь немного неуклюже поклонился, не проронив ни слова. «Вместе со своим десятком сопроводит вас до казармы и проследит, чтобы все прошло гладко». «Мы будем рады любой помощи», — кивнул Ансельм. «Ваши люди уже приготовили алхимическую смесь». «Да», — кивнул святоша, — «сегодня Божий огонь обрушится на голову этих нечестивцев». «Или что-то вроде напалма кустарного производства», — пробормотал я себе под нос, стараясь, чтобы никто этого не услышал. «Хорошо, а что с его доставкой?» — поинтересовался лучник. «В сторону казарм уже выдвинулись три телеги», — внезапно вступил в разговор рыцарь. Две с горшками с горючей смесью, одна с досками, факелами и инструментами. План довольно прост. Наша задача – убить охрану и заколотить выходы, пока эти ублюдки будут глушить выпивку. Затем пройтись вдоль окон и в каждое забросить по горшку. Они разобьются, и смесь, скорее всего, расплескается на всю деревянную утварь, что лежит внутри. Дальше дело будет за малым. Останется только все это поджечь и проследить, чтобы ни один сучий выблядок не выбрался из пожара живым. «Как только закончите там, выдвигайтесь в сторону замка», — продолжил за него епископ. «Святое воинство будет ждать вас возле подъемного моста. Тут останется лишь немногочисленная охрана и братья, которые не могут держать оружие. Если боги будут к нам благосклонны, то уже к завтрашнему утру от тирании Девалона не останется и следа». «Если», — угрюмо бросил Тур. Больше обсуждать было нечего. Наш сильно увеличившийся в размерах отряд двинулся дальше. 11 святош, 8 человек из городской стражи и 5 нас. Не сказать, чтобы много, но и немало. Более чем достаточно для текущей задачи, особенно учитывая тот факт, что раньше мы собирались сжигать эти проклятые казармы и вовсе вчетвером. Патрулей на улицах и впрямь почти не было. Несколько раз нам навстречу попадались группы волчьих головорезов, но их бойцы были вдрызг пьяны и не обращали на нас никакого внимания. Мы тоже их не трогали. Впереди ждала добыча покрупнее, чем десяток бандитов. «Похоже, сведения Роберта оказались правдивыми», — заметил Вернон. «У них действительно вовсю идет пирушка». «Эти, значит, по девкам пошли», — хмыкнул Тур, поудобнее перехватывая свою секиру. «Ничего, настанет и их черед. Теперь у меня к ним личные счеты. Но сначала Девалон». «Кстати, об этом», — встрял в разговор Ансельм. «Айлин, Генри, нам есть что обсудить». Лучник отозвал нас чуть в сторонку и, убедившись, что ни городская стража, ни святоши ордена его не слышат, сказал: «Я понимаю, что сейчас у вас обоих будет большой соблазн использовать магию вместо того, чтобы бегать с факелами, но воздержитесь от этого». «При бойцах ордена пользоваться колдовством чревато?» — поинтересовался я. Айлин же снова недовольно скривилась. Скривилась и выдала: «Магия — это мое единственное оружие. В отличие от вас, я не умею махать мечом или кулаками. Ты хочешь, чтобы я осталась совсем беззащитной?» «Беззащитной ты не останешься», — покачал головой лучник. «Тебя прикроет Генри. У него, как я видел ранее, с мечом все более-менее в порядке. Ваша главная задача — забросать горшками и факелами северную сторону вон того высокого здания». Он указал на длинный каменный дом, располагавшийся дальше по улице. «Постарайтесь сделать это как можно быстрее. Вряд ли бойцы ордена и стражники смогут долго удерживать этих ублюдков внутри, даже если заколотят двери досками». «Да уж, час от часу не легче. Теперь мне еще и охранять эту змеюку. Интересно, что задумал Ансельм и почему нам нельзя применять магию?» «Ваши силы поберегите для последней схватки», — как будто предугадав мой вопрос, продолжил лучник. «Девалон хоть и ослабил свою бдительность, но менее опасным от этого не стал. Он наверняка вытащит с десяток тузов из рукава, стоит нам только показаться на пороге его замка, и тогда нам потребуются все доступные силы. Вернон, Тур, рыцари ордена, они все, конечно, неплохие бойцы, но когда в ход пойдет магия, они мало чем смогут помочь. Девалон – очень старый игрок. Я не знаю, чему он умудрился обучиться за время существования его персонажа. Пока ясно только одно. У него есть довольно мощный оберег, против которого оказались бессильны некоторые из моих заклинаний». «Что за оберег такой?» – поинтересовалась Айлин. «Что-то вроде небольшого медальона, защищающего его от любого магического воздействия», — пояснил Ансельм. «Что-то вроде щита. но, как и у любого щита, у него есть свой предел прочности, который очень даже можно исчерпать. У меня одного сил на это, скорее всего, не хватит. Мою хрономантию он заборол просто играючи, но вот если мы трое на него насядем вместе, то вполне возможно, что оберег не выдержит, а дальше дело довершит даже обычная стрела, пущенная удачливым лучником, или меч, в зависимости от обстоятельств. «Нам бы тоже не помешало обзавестись подобными оберегами», — заметил я. «Лорд вряд ли будет сидеть сложа руки, а ходить потом со свернутой шеей или подожженной задницей мне как-то совсем не хочется». «Предложение разумное», — не стал спорить Ансельм, «но сейчас на это уже нет времени. Придется нам положиться на удачу». «Эй!» — крикнул Тур. «Хорош там лясы точить! Мы тут так до утра простоять можем, пока вы спорите». «Он прав», — заметил лучник. «Давайте покончим с этим».